بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Мы продолжаем изучение степени توكل, упования. Мы начали изучение этой степени, этого состояния на прошлом занятии. Сказали о том, какие доказательства содержатся в Куране и Сунне, касающиеся Таваккуля. Сказали о том, что говорили знающие люди по поводу определения понятия Таваккуль. Потом упомянули о том, что говорит сам Нуль-Каим, о компонентах, из которых состоит Таваккуль, и о связи Таваккуль с именами и атрибутами Аллаха Субхана ва Тааля. И далее Ибн Аль-Каим, рахимаху Тааля, переходит к рассмотрению и анализированию слов имама Аль-Гарави, касающихся таваккуля, упования. Он говорит о том, что имам Аль-Гарави указывает на то, что таваккуль, упование – это поручение дел их властелину. Это возложение надежды на его покровительство. И говорит Аль-Гарави, что это из сложнейших состояний для простых людей. Итак, сказано, что это келетуль амри иля маликии, то есть это поручение дел их властелину, таваккуль. То есть человек предоставляет свои дела тому, в чьей руке находятся эти дела. Аллах Субхана ва Тааля. Говорит Аль-Гарави, возложение надежды на его покровительство, аль-вакаля. То есть человек опирается на Аллах Субхану ва Тааля. Это есть опора на то, что Аллах Субхану ва Тааля, он позаботится о твоем деле. И что действия Аллах Субхану ва Тааля, их достаточно. Что опираться на действия Аллах Субхану ва Тааля и на волю Аллах Субхану ва Тааля, и действия его, и воля его заменяет твое собственное или твою собственную волю. Хорошо, здесь, то есть уповаешь и предоставляешь Аллах Субхану ва Тааля. Аль-Вакаля, говорит Аль-Гарави, Аль-Вакаля, имеется в виду вообще две вещи, да, по словам Аль-Вакаля, представительство или покровительство. Что имеется в виду здесь? Во-первых, поручение дела. То есть, когда ты назначаешь, например, кого-то своим представителем, ты поручаешь ему какое-то дело, вверяешь ему что-то, это называется вакаля. И вакаля, второй смысл в арабском языке, это когда человек распоряжается вместо поручителя. Хорошо? Два смысла слова вакаля. Что касается таваккуля, упования на Аллах Субхану ва Тааля, и понятие вакаля в отношении раба Аллаха и его Господа, то что здесь? Аллах Субхану ва Тааля, он что-то вверяет рабу и поручает рабу. Охранять что-то, что доверяет ему Аллах Субхану ва Тааля. Раб со своей стороны вверяет свои дела своему Господу и полагается на своего Господа. Итак, вакаля, то есть представительство, Аллах Субхану ва Тааля вверяет рабу что-то. То есть бывает вверение со стороны Аллаха Субхану ва Тааля раба. Бывает. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Анъам: «Файкфур биха уля, факад ваккальна биха кауман лейсу биха бикафири». А если они проявят неверие в это, то мы уже верили это другим людям, то есть сделали вакаля, которые не станут неверующими. Катада, давай тафсир этого аята, сказал, то есть мы верили вот этим вот 18 пророкам, о которых упоминается в этой суре, до этого аята. То есть мы, Аллах Субхану ва Тааля говорит, что он верил, да, этим 18 пророкам, которые упоминаются здесь, до этого аята, в этой суре, верил им Писание, верил им свою религию, свои знамения. Абу-Раджаль Аль-Паради говорит, что если не уверуют в эти знамения, в это писание жители земли, то есть его тафсир, да, то тогда мы верим это жителям небес, то есть ангелам. Ибн Аббас и Муджахид, Тавай Тафсир, сказали, что речь идет об ансарах, жителях Медины, что Аллах Субхану Тааля верил им придерживаться этой религии, распространение этой религии. Но правильно, что здесь имеется в виду, в этом аяте, все те люди, которые придерживаются религии Аллаха Субхану Тааля, веря в нее, распространяя, призывая к ней, сражаясь за нее, борясь за нее, помогая этой религии, они все, они те, кому верил Аллах Субхану Тааля эту религию. Кто-то скажет, сказано, Аллах верил. Получается, эти люди поверены Аллаху Субхану. Может ли бы кто-то быть поверенным Аллаху, вакил Аллах? Нет, поверенный – это тот, кто распоряжается вместо того, кто ему доверяет, да, как заместитель. Аллах Субхану Тааля, у него нет заместителей. Нет тех, кто замещает его. Нет тех, кто является его преемником или его заместителем. Нет, наоборот, Аллах Субхану Тааля, он, который замещает раба в его делах, в его нуждах. Как пророк, алейхиссалату вассалям, говорил, Аллаху манта сахибу фи сафар, ва Аллах, ты спутник в путешествии, валь халифату филь аль. И ты, который замещаешь в семье. То есть, это дуа, часть дуа какого? Дуа сафар, да, то есть дуа путешествия. Человек, когда отправляется в путь, следуя сунне пророка, алейхиссалату вассалям, произносит это дуа. И в нем сказано, одно из предложений, что ты спутник в путешествии, то есть здесь человек выражает да надежду на сопутствие Аллаха Субхану Тааля. В каком смысле? В смысле помощи, поддержки, защиты Аллаха Субхану Тааля. «Валь халифату филягаль» – и ты преемник в семье, в доме. Замещаешь, то есть Аллах Субхану Тааля, он, который охраняет твою семью, когда ты уезжаешь, защищает ее, сохраняет ее. Поэтому как бы сказать, что кто-то является заместителем Аллаха Субхану Тааля, так нельзя сказать. Хорошо. Но Аллах Субхану Тааля, он может приказать кому-то оберегать что-то или хранить что-то. Аллах может обязать кого-то печься и заботиться о чем-то. Хорошо. Это то, о чем говорится в этом аяте. Аллах Субхану Тааля верил этим людям распространить этой религии, придерживаться этой религии, то есть приказал им это делать. А вакаля со стороны раба в отношении у Господа, в чем заключается? Это в том, что человек припоручает Аллаху Субхану Тааля свои дела и отстраняет свой нафс от распоряжения своими делами. Отстраняет свой нафс от распоряжения своими делами. Он признает распоряжение его делами за кем? За тем, кто этого достоин, и кому это по праву принадлежит, и от кого это зависит. Поэтому про таваккуль говорят, что таваккуль, упование – это отстранение нафса от рубубия, от господства. То есть отказ нафса, отстранение нафса от рубубия, от господства и выполнение нафсом чего? Рубудия, поклонение Аллаху Субхану Тааля, служение. Это таваккуль. То есть отстранение нафса от господства. Господство принадлежит кому? Аллаху Субхану Тааля. И выполнение нафсам чего? Рубудия, поклонение Аллаху Субхану Тааля. Вот это смысл, что значит, что Господь, Он вакиль. Что значит вакиль? Мы говорили дуа, да хасбуна Аллах ва ниъмал вакиль. Достаточно нам Аллаха, и Он лучший вакиль. Что значит вакиль? Вакиль, вакаля, то, что мы сейчас говорили, тот, кому раб вверяет свои дела, отстраняет свой нафс от распоряжения этими делами и признает распоряжение этими делами за кем? За тем, кто этого поистине достоин, кому оно по праву принадлежит. То есть Господь, Он вакиль, Он покровитель, Он доверенный, Он тот, которого достаточно, Он тот, который печется о делах человека, об интересах человека. Что же касается вверения со стороны Господа человеку, то это что? Это то, что мы сказали. Приказывает Аллах Субхану Тааля что-то делать рабам. Это поклонение, которое Аллах Субхану Тааля установил для рабов. Со стороны Аллаха, если Аллах Субхану Тааля вверяет что-то рабу, как в аяте, о котором мы сказали, то это благодеяния со стороны Аллаха Субхану Тааля. Как в аяте, то мы доверим людям, да, которые не уверуют в это. Это со стороны Аллаха не из-за того, что Аллах нуждается в этих людях, а потому что Аллах Субхану Тааля проявляет тем самым милость свою, благодеяние этим людям. И это поклонение со стороны этих людей Аллах Субхану Тааля. И это жалованная награда от Аллаха Субхану Тааля. Не потому, что Аллах в этом нуждается, чтобы у него были какие-то представители, да, или какие-то веренные, поверенные. Нет. Как любовь к Аллаху Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля не нуждается в нашей любви к нему. И если Аллах Субхану Тааля приказывает нам любить его, то это благодеяние от Аллаха Субхану Тааля, это поклонение с нашей стороны Аллаху Субхану Тааля для наших же интересов. Итак, вакаля, или слово вакиль, да, представитель или веренный, со стороны раба в отношении Аллаха это что? Это предание себя. Аллах Субхану Тааля. Предание человеком своих дел Аллаху Субхану Тааля. Предание своих дел господству Аллаху Субхану Тааля и выполнение поклонения Аллаху Субхану Тааля. Со стороны Аллаха Субхану Тааля это приказ. И это благодеяние, и это награда. И говорит Аль-Гаравий, что это из сложнейших состояний, то есть упование для простых людей. Почему? Потому что упование, оно требует выхода и ухода от своих, отдаления от своих нафсов, от того, что для человека привычно. Потому что зачастую люди, они бывают в плену и в рабстве у внешних причин, и привязаны к ним своими сердцами. Поэтому уйти от этого для них сложно. Освободить свое сердце от этого для них сложно. И сердце, оно занято чем? Причинами и не может отстраниться от них и устремиться, и привязаться только к тому, от кого зависят все причины, то есть к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть из этих слов вывод какой? Из слова Аль-Гаравий, что это сложно для простых людей. Это значит, для них это что? Великий и значимый путь, правильно, тавакуль. Но не только для простых людей, но и для людей, которые имеют высокий уровень религии. Это из величайших путей, говорит Ибн Каим, самых достойных, самых значимых. Аллах Субхану Тааля приказал таваккуль упование своим посланникам, побудил к таваккулю. И пророк, алейхиссалату вассалам, и верующих, которые веровали вместе с ним. И из имен пророка, алейхиссалату вассалам, аль-мутаваккиль. Одно из имен посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, аль-мутаваккиль. Тот, который уповает, уповающий. И его упование было самым великим, алейхиссалату вассалам. Аллах, субхану тааля, обратился к нему и сказал, фатаваккаля аляллах, иннака аляль-хаккиль мубин. И уповай на Аллаха, поистине ты стоишь на очевидной истине. Здесь приказ в этом аяте содержится уповать. И в то же время сообщается, что пророк, алейхиссалату вассалам, он стоит на явной истине. Это указывает на что? Смотрите, аят содержит здесь приказ уповать и сообщение о том, что пророк, алейхиссалату вассалам, он на явной истине. Аляль-хаккиль мубин. Здесь указание на то, что религия вся, она сводится к этим двух вещам. И собрана в этих двух вещах. Хорошо. Раб, он должен придерживаться истины. Быть аль-хак. Быть на истине, как в своих словах. Хорошо. Так в своих деяниях. Так и в своих убеждениях. И'тикад, акида. Так и в своих намерениях. Ния. И при этом должна быть вторая часть. Он должен уповать на Аллах Субхану ва Тааля, доверяться Аллаху Субхану ва Тааля. И так вся религия, она сводится вот к этим двум вещам, двум великим состояниям. Это придерживаться аль-хак, истины, и это упование на Аллаха Субхану ва Тааля. И посланники Аллаха, и пророки Аллаха говорили, как сообщается в Коране, в суре Ибрахим, почему нам не уповать на Аллаха, кад гадана субуляна, если Он повел нас нашими путями? Проблемы раба, алейкум ассалам, беда раба, происходит либо, все несчастье раба, из-за чего происходит, либо потому, что он не придерживается истины, то есть нет чего, аль-хидая, не придерживается прямого пути, либо из-за чего нет у него таваккуля. Все беды людей, либо из-за того, что нет аль-хидая, прямого пути, либо нет чего, таваккуля, упования. Если таваккуль, упование присоединяется аль-хидая, то есть к следованию, наставлению прямого пути, вот тогда в человеке собирается иман полностью. Тогда собирается в человеке иман полностью. Но, как мы сказали, упование, оно тоже бывает, что разных уровней, разных видов. Если человек, его упование связано только с его пропитанием на Аллах Субхану Тааля, только что-то примитивное, простое, известное ему, да, какое-то, только связано с его какими-то материальными нуждами, это один вид, уровень упования. Это не значит, что не надо уповать на Аллаха в этом. Надо, но не только в этом. И весь свой таваккуль, всю силу таваккуля тратить не только на это. Хорошо? Чтобы этот вид упования не отвлекал от упования более высокого. А это какое упование? Упование на Аллаха в вопросе помощи религии Аллаха, помощи истине. Поэтому, когда Аль-Харави говорит, что для хаса, то есть для особых рабов Аллаха, это из слабых путей таваккуль, хорошо, то с этими словами нельзя согласиться как? Абсолютно. Хорошо. Имеет в виду он что? Если, что к таваккуль, если он только связан с чем? Материальным благосостоянием человека, с его пропитанием, тогда да. Но таваккуль понятие что? Более широкое. Как у пророков и у посланников. Если помимо ризка, материального пропитания, связан он с помощью религии, с распространением этой религии, тогда мы сказали, таваккуль это из величайших состояний, состояний пророков. И одно из имен посланника, алейхиссалату вассалам, аль-мутаваккиль, то есть уповающий. Упование на Аллаха в том, что любимо Аллаху, чем доволен Аллах, в совершении тобой, или приобретении, в достижении тобой, и также, чтобы вокруг тебя, да, и люди тоже достигли того, что любит Аллах Субхану Тааля, произошло то, что любит Он. То, чем он доволен, упование в этом, это упование посланников и пророков, алейхиссалям. Поэтому, конечно, как это может быть, что из слабых состояний, у особых? Нет, это из сильнейших, величайших, и достойнейших, и лучших состояний таваккуль. Мы сказали, что это половина религии. Далее говорит Аль-Харави, рахимахуллаху тааля, о том, что Аллах, субхана ва тааля, конечно, все дела, все, что происходит в мироздании, он отнес к самому себе. То есть это поручено к нему самому. Он поручил себе самому. Он, который покровитель всего. Он, который оставил этот мир без надежды на владение чем-либо из этого. Он оставил всех без надежды на владение чем-либо. Владеет всем безраздельно. Аллах, субхану ва тааля, покровитель всего, владетель всего, Аллах, субхану ва тааля. Но Аллах, субхану ва тааля, поручает, что, как мы сказали, дает рабу совершение деяний, приобретение их. Дает рабу силу, дает рабу выбор, то есть волю дает, да, рабу Аллах, субхану ва тааля. Дает рабу приказы и запреты. Аллах, субхану ва тааля, возложил поклонение. И Аллах, субхану ва тааля, тем самым, да, все дела относятся к Аллаху субхану тааля. Все зависит от Аллаха субхану тааля. Но Аллах субхану тааля, как мы сказали, что он рабу дал приказы и запреты, он дал ему волю, дал ему возможность совершать деяния, чтобы испытать, кто будет покорен Аллаху субхану тааля, кто ослушается его, кто отдаст предпочтение Аллаху, а кто отдаст предпочтение кому-то другому, кроме Аллаха субхану тааля. И Аллах, субхану тааля, приказал рабам уповать на Него во всем, в том числе в тех вещах, которые Аллах, субхану тааля, приказал им совершать. Которые Он отнес к рабам, да, в качестве их действия, их действий, приказал им, и приказал поклоняться, и в поклонении ему опять приказал, что уповать на него. То есть в совершении приказанного, в выполнении приказанного Аллахом, он приказал уповать опять на него, Субхана ва Тааля. И сообщил о том, что он любит уповающих. Любит уповающих, так же, как он любит благодарных, как он любит добродеющих, как он любит терпеливых, как он любит тавабин, кающихся много. Он сообщил, что он любит уповающих, мутаваккилин. То есть уповающих не только в своих нуждах, но уповающих в чем? В выполнении поклонения ему, в выполнении тех действий, которые он возложил на них, в приказах и запретах. И Аллах Субхану Тааля сообщил в Коране о том, что Аллах будет для раба достаточным. То есть Аллах возьмет все нужды раба, удовлетворение их на себя. Аллах будет достаточным, если раб будет уповать на Аллаха. То есть он кафин, его достаточно, он хасб, хасбун Аллаху ва ни'мал вакил. То есть его достаточно, если человек уповает на него. Аллах Субхану Тааля дал для каждого из деяний, связанных с благочестием, какую-то награду. Что же касается таваккуля, то награда из-за таваккуль, за упование, Аллах Субхану Тааля сделал самого себя и свою достаточность рабу. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Ат-Талак: «Ума йаттакилла йаджаль лаху махраджа». А кто боится Аллаха, тому Аллах даст выход. О награде за что? За богобоязненность. «Ума йаттакилла», а кто боится Аллаха, «юкафирану сайяти», того он очистит их прегрешений. Дальше в той же суре Ат-Талак говорит Аллах Субхану Тааля: «Ума йаттакилла йаджаль лаху мин амри юсра». А кто боится Аллаха, тому Аллах облегчит его дело. Дальше в суре Ниса говорит Аллах Субхану Тааля: «Ума йаттакилла ва ар-расуль фа улайка маллазина ан'ама Аллаху алейхим мин ан-набиина». И до конца аята, аль-ая: «Тот, кто подчиняется Аллаху и его посланнику, они будут с теми, кого благодетельствовал Аллах из пророков, правдивейших», и так далее. Да, до конца аята. Это за покорность Аллаху Субхану Тааля. Что будет? Что эти люди будут с кем? С пророками, с правдивейшими. А что говорит про таваккуль Аллах Субхану Тааля? Смотрите. «Ва йатаваккаль аля Аллахи фа хуа хасбу». А кто уповает на Аллаха, для того Аллах становится достаточным. Все, Аллах становится его хасб. Его достаточно. Тот, который берет на себя все нужды человека, заботу о всех нуждах человека. Посмотрите на это воздаяние для людей, которые уповают на Аллаха. Такой награды нет ни за что другое, кроме как за упование. Это указывает на то, что упование – это из величайших путей и из любимейших путей для Аллаха Субхану ва Тааля. И то, что все дела Аллаха, Аллахом поручены им самому себе, то есть все дела зависят от Аллаха Субхану ва Тааля. Это никак не противоречит чему? Упованию человеком на Аллах. То есть кто-то может сказать, что такое упование? Упование – это человек вот в своих делах Аллаха делает что? Своим покровителем или вверяет свои дела, да, Аллах Субхану ва Тааля. А если все дела, они и так принадлежат Аллаху, то что тогда вверяет раб, да? Так могут сказать. Так вот, ответ. Здесь нет противоречий на самом деле. Как раз таки наоборот. Если человек знает, что все дела, они что? Принадлежат Аллаху Субхану ва Тааля. Зависит только от Аллаха Субхану ва Тааля. То тогда, тем более, если раб, он знает это и постиг это как положено, тогда упование станет, что он поймет, что все эти дела его, да, на самом-то деле, все это что? Зависит от Аллаха Субхану ва Тааля. Не то, что ты даже, ты вверяешь, но на самом деле оно что? Принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля. Когда раб это узнает, постигает истинно, вот тогда таваккуль, упование, становится уже сутью раба. Что, потому что он знает, что все дела, они зависят только от Аллаха Субхану ва Тааля, и что раб, он не владеет ничем. тогда уже вообще нет выхода для раба. Он для себя не находит никакого другого выхода, кроме как уповать всецело на Аллах Субхану Тааля и припоручить Аллаху все свои дела и довериться Аллаху Субхану Тааля. То есть раб, он доверяется Аллаху с двух сторон. По двум причинам. Во-первых, по той причине, что он нуждающийся. Его нужда, что ничем не владеет. Хорошо? С другой стороны, потому что все дела в руке Аллаха Субхану Тааля и зависят от Аллаха Субхану Тааля. То есть таваккул, он происходит из этих двух источников. Раб осознает что? Свою бедность, свою ничтожность, свою нужду, то, что ничем не владеет вообще. С другой стороны, из чего? С того, что он видит, что все зависит только от Аллаха Субхану Тааля и все во власти Аллаха Субхану Тааля. Да, и если кто-то говорит, как если все и так в руках Аллаха Субхану Тааля, и все дело принадлежит Аллаху Субхану Тааля, и раб ничем не владеет, и в руках ничего нет, то как тогда он, таваккуль это что? Юваккиль, то есть он что? Вверяет свои дела. Что тогда он вверяет дело тому, кому оно и так принадлежит? То есть вверяет властелину то, что и так принадлежит властелину. Мы дали ответ на этот вопрос уже до этого. Да, если все принадлежит Аллаху Субхану Тааля, если рабу ничего вообще в деле не принадлежит, то тогда означает, что таваккуль, упование, это что? Это предоставление дела тому, кому оно на самом деле принадлежит. Это значит, свою душу, свой нафс отстранить надо от соперничества с владыкой. Это значит полностью опереться на Аллаха Субхану Тааля. Это значит отойти от распоряжения, от того, чтобы опираться на собственный нафс, на свою силу, на свою мощь. И уйти от этого к чему? К распоряжению Господа. Опираться на распоряжение Господа, на то, что сила и мощь у Аллаха Субхану Тааля, а не на свою душу. Вот это есть суть таваккуля. Это есть суть упования. Если же человек уходит от состояния упования, от состояния таваккуль, то тогда он уходит от сути поклонения. Он уходит от сути поклонения. Аллах Субхану Тааля, он обращается в Коране с приказом уповать в своей книге, обращается с этим приказом к особым своим рабам, приближенным своим рабам, к самым почтенным рабам. И Аллах Субхану Тааля делает условием имана упования. Хорошо? Упование на Аллах Субхану Тааля. Если нет условия, значит нет того, что обусловлено этим условием. Хорошо? То есть, если нет таваккуля, значит нет и имана. Тот, кто не уповает на Аллаха, у того нет имана. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва аля Аллахи фатаваккалю ин кунтум муъминин». И на Аллаха уповайте, если вы верующие. И говорит Аллах Субхану Тааля: «Ва аля Аллахи фалятаваккалиль муъминун». И на Аллаха да уповают верующие. Все это указывает на то, что без таваккуля нет имана. И говорит Аллах Субхану Тааля: «Иннама аль-му'минуна ладзина зукира Аллаху джалат кулубум». Это те, которые, когда поминается Аллах, трепещут их сердца. «Ва изату лят алейхим аяту зададтум имана». А когда читаются им знамения, его увеличивает это их веру. «Ва аля раббихим ятаваккалюн». И на Господа своего они уповают. Это указывает на то, что верующие, все они замыкаются вот в этих вот описаниях, которые здесь перечислены. То есть без этого нет верующих. Без этого состояния нет верующих. Аллах Субхану Тааля сообщает о том, что посланники, их прибежище, их пристанище – это таваккуль, упование на Аллах Субхану Тааля. И приказывает, говорит Нуль-Каим своему пророку в четырех местах своей книги, в Аллаху Тааля Алям больше даже, чем в четырех местах своей книги, приказывает пророку уповать. Говорит в суре Юнус про Муса, алейхиссалям, что сказал Муса своему народу: «Я акаум, о мой народ, ин кунтум амантум билляхи, фа алейхи таваккалю ин кунтум муслимин». О мой народ, если вы только верите в Аллаха, то тогда уповайте на Него одного, если вы предавшиеся, если вы мусульмане. Фа калу аля Аллахи таваккальна, и сказали они: «На Аллаха мы положились, уповаем». Поэтому это из величайших и важнейших состояний. Далее имам Аль-Гаравий приступает к разбору степеней таваккуля. степеней таваккуля. Упоминает он первую степень таваккуля, говорит о том, что это человек, который уповает на Аллах Субхану ва Та'аля, но, конечно, при этом он не оставляет расбаб, то есть причины, и он занят причинами, и говорит, что в этом есть польза, какая в том, что человек занят причинами. Во-первых, он занимает свой нафс причиной, боясь, что если он не займет ее этим, то тогда она займется какими-то пристрастиями своими, своими корыстными какими-то интересами, то есть нафс. То есть, если не занять нафс тем, что полезно нафсу, значит, нафс займет тебя тем, что тебе вредно. Хорошо. Особенно, говорит он, если при этом имеется рвение молодости, при этом у человека есть еще состоятельность, то есть материальная состоятельность, и еще и нафс зовет к чему? Ава, к страсти. Если человек пребывает в состоянии беспечности, поэтому сказано, поистине молодость и свободное время. И благосостояние материальное – это то, что приносит вред человеку очень сильно, сказано. То, что вредит человеку. Может навредить человеку слишком сильно. Хорошо, это опасность для человека. Если у него есть молодость, если у него есть свободное время, если у него есть деньги при этом, материальный достаток, то это для человека представляет собой опасность. Если человек не займет свой нафс полезными причинами, тем, что полезно для него, то тогда нафс займет тем, что навредит. Хорошо? То есть, да, он занят сабабом, причиной, с намерением принести пользу своему нафсу и принести пользу тем самым и людям, то есть помочь себе, принести пользу себе и помочь людям. Аль-Кайим говорит здесь еще, что более того, если причины приказаны Аллахом Субхану Тааля, есть причины, которые что не приказаны, то есть, например, дозволены, есть причины, которые что приказаны Аллахом Субхану Тааля, то тогда есть полезные моменты выше тех полезных моментов, которые перечислил здесь имам Аль-Гаруи, рахима Аллаху Тааля, вот эти три, да? Есть те, которые являются первостепенной, собственно, целью, да? Эти все, что он перечислил, пользы, это что? Это средства. Хорошо? А это польза, это цель. Это что? Это убудия, то есть выполнение поклонения Аллаху Субхану Тааля. Выполнение причин, приказанных Аллахом. Польза какая от этого? Что тем самым человек поклоняется Аллаху Субхану Тааля, выполняет приказ Аллаха Субхану Тааля, выполняет то, ради чего создан человек. Он создан для поклонения Аллаху Субхану Тааля. То, для чего были посланы посланники, для чего были ниспосланы книги, на чем держатся небеса и земля, для чего создан огонь и для чего создан рай. Поэтому выполнение человеком причин, приказанных Аллаху Субхану ва Тааля, это есть чистое поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, служение Аллаху Субхану ва Тааля. С этим связано обращение Аллаха Субхану ва Тааля к творениям, да, с приказами, и из этого вытекает награда или наказание Аллаха Субхану ва Тааля. Это что касается первой степени, которую упомянул Маль-Гарави, рахимаху Тааля. А вторая ступень, здесь он упоминает на второй ступени, это отказ от просьб и отведение взора от причин. Что имеет в виду имам Аль-Гарави, рахимаху Тааля? Отказ от просьб у кого? У творений. Отказ от просьб у творений. То есть человек, он должен приучать себя не просить ни у кого ничего. Не просить ни у кого ничего из творений. И это очень полезные слова имам Аль-Гарави здесь. Потому что вообще в своей основе обращаться с просьбами какими-то к творениям, это в своей основе оно что? Порицаемо. Максимум, что это дозволено при, когда есть у человека нужда или крайняя необходимость. И говорит Аль-Кайим, как разрешено употребление мертвечины, когда человек находится в вынужденной ситуации. И говорит о том, что Ахмад указал на то, что это не обязательно, что это не ваджиб. Хорошо. И говорит то же самое, сказал наш шейх. И говорит, я слышал, что по поводу обращения к людям с просьбами какими-то, да, он говорил, что это гульм. это несправедливость в отношении рубубия, господства Аллаха Субхану Тааля, это зульм в отношении людей, это зульм в отношении своей души. Хорошо? Что касается господства Аллаха Субхану Тааля, это зульм, сказано, в отношении господства Аллаха Субхану Тааля. Почему? Потому что здесь человек покоряется, смиряется, унижается перед кем-то, кроме Аллаха Субхану Тааля. Потому что когда человек просит что-то, да, или выпрашивает что-то, он тем самым что? Унижается, проявляет унижение, покорность, да, перед кем-то, кроме Аллаха Субхану Тааля. Перед кем-то, кроме своего Создателя. Человек, смотрите, он здесь заменяет просьбу к своему Творцу просьбой к творениям. Конечно, тем самым он навлекает на себя ненависть Аллаха Субхану ва Тааля. Это если, когда у него есть, чем обойтись самому, достаточно для его ежедневного пропитания, у него есть, но он при этом что? Просит у людей, выпрашивает. Тогда он навлекает на себя ненависть со стороны Аллаха Субхану ва Тааля. Итак, это зульм в отношении господства Аллаха Субхану ва Тааля. Во-вторых, это зульм в отношении людей. Почему? Потому что это косвенное посягание на то, что есть у людей в их руках. Человек хочет забрать то, что есть у другого человека, да, себе. Вытянуть это себе. А для людей самое ненавистное, когда их просят то, что они имеют на руках своих. Когда у них что-то есть, у них это просят, для людей это нелюбимо. Самое любимое для людей, когда их не просят. Потому что так устроены. Их имущество, оно для них любимо. И поэтому, кто просит у него то, что ему любимо, тот, конечно, подвергает себя ненависти с их стороны, нелюбви с их стороны. А в-третьих, это зулем человека к своей душе. Потому что человек унижает свою душу. Унижает самого себя. Он заставляет свою душу, помещает ее в это состояние выпрашивания. Как бы удовольствовался для нее, для нафса, вот этим состоянием низости от чего? От просьбы у кого? У того, кто подобен ему самому. Может быть, даже он лучше, тот, кто просит, лучше, чем тот, у кого он просит. Может, он выше его по степени. Может быть. Получается, человек, он цепился за что? За просьбу, за выпрашивание у себе подобного, оставив просьбу у того, у которого нет подобия, который лейся кемисли шей, у которого нет ничего подобного. Аллах Субхана ва Тааля. Лейся кемисли шей, ва самиу басир. Нет ничего подобного ему, и он слышащий, видящий. Человек здесь поместил свой нафс, вот это состояние униженности. Унизил. Обрек на презрение. Он удовольствовался для себя быть нищим. Быть попрошайкой. Клянчить у того, кто такой же нищий, как он сам. Потому что если ты у кого-то просишь, то есть ведешь себя как нищий, то тот человек, он такой же нищий, как ты. Хорошо, все нуждаются в Аллах Субхану Тааля. Аллах, он один, который Аль-Ганию Аль-Хамид. Он, который богатый и достохвальный. Поэтому, когда творение просит у творения, это просьба кого? Бедного у бедного. Бедный просит у бедного. А Аллах Субхану Тааля, чем больше ты просишь его, тем ты выше у Аллаха Субхану Тааля. Тем больше тебе чести у Аллаха Субхану Тааля, тем ты перед Аллахом становишься более благородным, тем больше Аллах доволен тобой, чем больше просишь у Него, тем больше Он любит тебя. А творение, чем больше просишь Его, тем ты для Него становишься презренней, ниже, ненавистнее. Как сказано, Аллаху ягдабу ин таракта суаля. Аллах гневается, если ты прекратишь Его просить. Вобнею Адам хинаюс алю ягдаб. А сынки Адама, или сынок Адама, тут бнею Адам здесь, да, когда его просят, гневается. То есть Аллах, он гневается, когда ты его не просишь, А сын Адама, он, когда ты его просишь, гневается. Поэтому, если человек религиозный, альхамдулилля, нужно сторониться ему этого, насколько это возможно. Хорошо. То есть, когда у человека есть то, что ему, в принципе, нужно, есть то, чем он может обойтись, и ходить, и просить у людей, это из порицаемых черт, которые порицает Аллах Субхану ва Тааля. То есть, просить рабов, если ты все это можешь найти у своего владыки, все, что ты хочешь. В Сахихе Муслима приводится хадис от Ауф ибн Малика, Раш-Джаи. Он сказал, что мы находились у пророка, алейхиссалату вассалям, и нас было 9, 8 или 7 человек, и сказал тогда нам пророк, алейхиссалату вассалям, «Аля тубайуна Расуляллах, не хотите ли вы дать присягу посланнику Аллаха?» А мы только недавно дали бейя, дали присягу, говорит передатчик. Мы сказали, ну мы дали тебе присягу посланника Аллаха. Он сказал, «Аля тубайуна Расуляллах, не хотите ли вы дать присягу посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям?» Тогда мы протянули свои руки и сказали, «Мы присягаем тебе, посланник Аллаха, но на что мы тебе присягаем? Для чего эта присяга?» Он сказал, «Вы присягаете мне, что будете поклоняться Аллаху и не предавать ему ничего в сотоварищи, и будете совершать 5 намазов, и потом сказал тихо, «Уаля тессалю наса шейян», и не будете не просить ничего у людей. И не будете просить ничего у людей. И говорит передатчик, Ауф ибн Малик говорит, «Я видел, что как некоторые из тех, кто дали эту присягу, когда у них падала плетка, плеть из рук, они никого не просили, чтобы подали им эту плеть». То есть, если человек находится на верблюдице там, или на коне, он сам слезает, берет, сбирается обратно. В обоих сахихах приводится хадис от Ибн Умара ради Аллаху Та'аляна о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ля тазалю лмас'алату би ахадикум хатта ялкаллаху алейса фи ваджи мурзату лахм». Вот так кто-то из вас просит, просит, просит, выпрашивает, выпрашивает, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, пока не будет так, что он встретит Аллаха, а на его лице не будет кусочка мяса. Хорошо. То есть человек встретит Аллаха, не имея на лице мяса, не имея мышц на лице. Почему? Потому что, когда он просит, он теряет свое лицо, когда он просит творения. И также приводится хадис о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, поднявшись на минбар, находясь на минбаре, упомянул про садака, упомянул про то, чтобы проявлять сдержанность, выдержку в отношении просьб, то есть не просить. И сказал, «Валиеду л'улия хайру мина льеди суфля», поистине верхняя рука лучше, чем нижняя рука. Верхняя рука – это какая рука? Дающая. Нижняя рука – рука берущая, просящая. В Сахихе Муслима приводится хадис от Абу Хурейры ради Аллаху Та'аля от пророка, алейхиссалату вассалям, который сказал, «Ман са'аля ан-наса такассура, файнама йас'алу джамра, фалистакилля улистаксир». Тот, кто просит у людей имущество для того, чтобы подкопить себе побольше, чтобы было у него больше, хорошо, не из-за крайней нужды какой-то, да, а чтобы еще было у него, добавить к своему имуществу, тот просит себе угольки адского огня. Алистах или алистах, сэр. Поэтому пусть хочет, берет много, пусть хочет, берет мало. У термизи приводится хадис Самра ибн Джундуба, который сказал посланник Аллаху саллаллаху алейхи, сказал, что просьбы вот эти, это тяжкий труд, утомляет человек этим свой лик. Хорошо. Если только человек не просит правителя или обращается с просьбой в каком-то вопросе, в котором у него нет другого выхода, кроме как попросить. Хорошо. И Термези сказал, что это достоверный хадис. От Ибн Масуда передано от пророка, алейхиссалату вассалям, «Ман асабатху фака, фа анзаля бин нас, лям тусадда факатаху. Ва ман анзаля билля, фа юшрику Аллаху лаху би ризкин аджлин ва аджлин». Кто, кого постигла нужда, и он потом просит у творений, то есть он свою нужду, лишь удовлетворение ее связывает с творениями, тогда не будет решена его нужда, его проблема. А тот, кто связывает решение своей проблемы с Аллахом, то тогда Аллах Субхану Тааля вот-вот даст ему риск. То есть Аллах даст ему риск либо какой, в скором времени, либо в отдаленном. Либо аджи, либо аджи. И в сунна приводится ему снади хадис от Саубана, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, Мен такаффаля ли алля ясаля наса шейа. Кто гарантирует мне, что он не будет ничего просить у людей? Атакаффаля биль джанна. Чтобы я гарантировал ему рай. Факульту ана. Сабан говорит, я сказал, это я. Говорят потом передатчики хадиса. И он после этого никого ни о чем не просил. В Сахихе Муслима приводится хадис от хадиса от пророка алейхиссалату вассалям о том, что он сказал, что обращаться с просьбами, то есть просить что-то у людей, это не разрешается, то есть просить у них имущество, да, это не разрешается, кроме как в трех случаях. Человек, который, сказано, взял на себя какие-то расходы, там, ему разрешается просить, пока не будут компенсированы его расходы. И после этого он должен воздержаться от просьбы. То есть, например, человек, он взял на себя решение конфликта между людьми, заглаживание конфликта. Хорошо. И для этого он понес расходы какие-то. Бывает между мусульманами или группой мусульман вышла проблема, и конфликт, ссора. Хорошо. И чтобы решить ее, он потратил. Этому можно просить из казны мусульман деньги, но до тех пор только, пока не компенсируются его расходы. Хорошо. Второе сказано, человек, который постигло бедствие и погубило его имущество. То есть, тот человек оказался в такой безвыходной ситуации. Тогда разрешается ему просить из мусульманской казны, из заката мусульман, пока его жизнь не придет в состояние нормальное, то есть более-менее, то, что достаточно для человека. Хорошо. Кьяма минаиш. То есть, для элементарных нужд человека что достаточно? Вот до этого состояния пришло, хорошо, он просит. Потом человеку разрешается, которого постигла бедность, то есть нищета, пока, если трое из обладателей разума из его народа не засвидетельствуют о том, что вот такой-то, такой-то его постигла вот такая нужда, тогда ему разрешается просить, пока не возьмет он, хорошо, то, что ему достаточно для элементарной жизни. А все, что кроме этого, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, якобы иса, все, что кроме этого, все это сухт, то есть все это поедание харама, поедание запретного. Тот, кто ест, это тот ест запретное. То есть чужое. И вот если человек уповает на Аллах Субхану ва Тааля, отказавшись вот от таких просьб, то в таком случае это есть что? Чистое поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Дальше здесь, говоря о второй ступени, имам аль-Гарави рахимаху тааля упоминает отведение глаз от причин, отведение взора от причин. То есть имеется в виду, что человек, он совершенствует свой тавакуль, делает его более правильным, все дальше и дальше отходя от чего? От привязанности к причинам. Есть люди, которые испытывают, проверяют себя, насколько они привязаны к причинам, насколько нет. Хорошо. Но говорит Ибн-Аль-Кайм, рахималлаху та'аля, он говорит, как бы то ни было, все равно человек ни за что не может оставить причины вообще. Хорошо. То есть привязанность сердцем к причинам, да, но оставить причины вообще полностью нет. Хорошо. И он упоминает о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, и сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, не было среди них таких, кто отказывался бы от причин, не учитывал бы их. Пророк, алейхиссалату вассалям, когда выходил на врага, одевал на себя две кольчуги, как это передано, в день Ухуда. Абу Дауд передает в книге «Аль-Джихад» о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, одел на себя две кольчуги. И шейх Аль-Бани подтвердил достоверность этого хадиса. И никогда пророк, алейхиссалату вассалям, не вставал против врага без доспехов, будучи обнаженным, чтобы не подвергаться ударам стрел. Хорошо, и если кто-то так делает, делают люди, у которых нет знания, нет понимания. И пророк, алейхиссалату вассалям, когда переезжал, переселялся из Мекки в Медину, совершал хиджру, он взял себе проводника из числа мушриков, который придерживался религии, да, своего народа, который указывал ему путь в Медину, путь хиджры. Это посланник Аллаху, посредством которого Аллах Субхану Тааля направил на прямой путь миры. Пророк, алейхиссалату вассалям, защитил Аллах от всех людей. И он, известно, запасал для своей семьи провизию, пропитание на год. То есть на целый год он запасал, да, для своей семьи повседневную пищу, еду. А он был саидом и толкелин, то есть господином всех уповающих. Если он отправлялся в джихад, или отправлялся в хадж, или отправлялся в умру, то есть в какое-то другое путешествие, он брал с собой провизию, брал с собой еду. И также поступали все его сподвижники, а они, конечно же, обладатели истинного таваккуля, истинного упования. И самые совершенные уповающие после них – это те, которые идут по их стопам. Пророк, алейхиссалату вассалям, и его сподвижники, то, как поступали они, это есть критерий. Это есть мизан, да, то есть это есть образец. На основании того, как поступали они, мы можем различить, что есть правильно, а что есть неправильно в вопросе упования и во всех других вопросах. Они те, чьи устремления в таваккуле, предметы упования, были гораздо выше, чем предметы упования те, которые после них. Потому что их упование, оно было связано с чем? С открытием, с фатхом сердец людей. Как говорит Нуркаим. Чтобы Аллаху поклонялись люди во всех землях и странах. Чтобы все рабы Аллаха придерживались таухида. То есть направляли поклонение только Всевышнему Аллаху. Чтобы солнце религии взошло над сердцами рабов. Они заполнили этим упованием, этим таваккулем, посредством таваккуля сердца, прямым руководством и иманом, и они открыли, взяли страны куфра и сделали эти страны даром имана, странами веры. И этот ветер их таваккуля, их упования, он повеял и коснулся сердец их последователей и наполнил их якином, убежденностью, наполнил их иманом. И, конечно же, устремления сподвижников, они были выше, величественнее того, чтобы кто-нибудь из них направлял свой таваккуль, свое упование, свою опору на Аллах Субхану ва Тааля полностью направлял бы на что-то незначительное. То есть, как мы с вами говорили до этого, предметы таваккуля бывают разные. Хорошо? Человек не должен совершить эту ошибку, то есть полностью свой таваккуль, свою силу упования направить на какие-то незначительные предметы, так что у него только эти вот заботы незначительные, перед глазами только это. Нет, его упование должно быть связано вот с такими высокими вещами, которые занимались подвижников Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Это что касается второй ступени. Что касается третьей ступени, то говорит имам Аль-Гарави здесь, это постижение, истинное постижение таваккуля, которое устремляет человека к избавлению от недостатков таваккуля. То есть, этот человек, он уже узнает таваккуль по-настоящему. Его таваккуль становится выше, чем таваккуль, который был что на первой и на второй ступени. Когда это становится? Когда человек постигает по-настоящему суть таваккуля. Что такое упование? Тогда это познание, оно зовет человека к чему? К тому, чтобы освободиться, избавиться от недостатков, от илля, упования. От каких-то недугов, которые есть в его уповании. Человек когда может узнать, что в его уповании есть недостаток? Есть илля. Только когда он узнает суть, что такое на самом деле упование. Только тогда он потом сможет уже избавляться от этих недугов. Аль-Гарави разъясняет это познание, посредством которого человек узнает недостатки таваккуля. Он говорит, человек должен знать, что истинным владельцем всех вещей является Аллах Субхану ва Тааля, то есть у него нет соучастников в этом. Нет ничего из вещей, что могло бы соучаствовать с Аллах Субхану ва Тааля в его царстве, в его власти, в его владении. То есть ничто не владеет даже на частицу. То есть человек, который уповает, он не видит, что то, что, в чем он уповает, что это дело на самом деле оно принадлежит ему. Да, да, препоручает человек свои дела, Но, как мы говорили до этого, понимая, что все дела, они на самом деле принадлежат Аллаху Субхану Тааля, и тем сильнее становится таваккуль человека. То есть истинный таваккуль, когда уже человек понимает, что все принадлежит Аллаху, все дела, все зависит от него, и вот тогда в его сердце возникает это состояние, что он понимает, что значит, нет никакого выхода вообще. Остается только уповать, опираться на Аллаха Субхану ва Тааля. Только довериться ему, только найти умиротворение в нем. Что человек знает, что все его нужды, потребности, все полезное для него, все благо, все это находится только в руке Аллаха Субхану ва Тааля и ни у кого больше. Такое сердце остается ему только одно. Положиться целиком на Аллаха Субхану ва Тааля. Таким образом, получается, недостаток таваккуля, на который указывает Аль-Гарави, это что? Это когда сердце повернуто к чему-то, что на самом деле не имеет никакой власти и никакого соучастия наряду с Аллахом Субхану ва Тааля. Хорошо? То есть к чему-то, что не является соучастником Аллаха Субхану ва Тааля. К чему-то, что не владеет даже одной частицей на небесах и на земле. Вот это есть илля, то есть недостаток таваккуля. Когда сердце обращено к чему-то, у чего нет никакой шарика, никакой доли наряду с Аллахом Субхану ва Тааля во владении небесами и землей. И человек, он начинает совершать деяния для того, чтобы освободить свое упование от вот этого, от обращенности сердца к чему-то, помимо Аллаха Субхану ва Тааля, в своем уповании. Другим недостатком упования является видение человеком своего упования. То есть, когда человек видит и любуется своим упованием, да? Когда он замечает его. На самом деле человек, он что? Он не любуется своим упованием. Потому что это уже будет какая-то доля для чего? Нафса. Присутствие доли нафса. Другим недостатком упования является следующий. Это когда человек тратит всю свою силу или значительную силу своего упования на что-то, когда есть нечто более любимое, чем то, на что он тратит всю свою силу упования. Понятно? То есть человек тратит силу своего упования, расходует ее полностью, да, или в значительной степени на какую-то вещь, на что-то, но при этом есть нечто, что более важное, более любимое Аллаху Субхану ва Тааля, с чем нужно связывать свое упование. Говорит Ибн-Хаим, вот это вот три недостатка упования. И дальше он касается тафвида. Тафвид, мы сказали, это одна из составляющих, да, упования, припоручения человеком своих дел Аллаху Субхану ва Тааля. Пророк, алейхиссалату вассалям, он говорил: «Аллахумма инни асамту нафси илейк». Когда он ложился спать, да, он учил вообще людей, как в хадисе Бара ибн Азиб, чтобы произносить это зикр, эти слова. «Аллахумма инни асамту нафси илейк». «Аллах, я предаю свою душу тебе». Там сказано: «Ва фаватту амри илейк». «И делаю тафвид своего дела тебе». То есть припоручаю полностью свои дела тебе. И рассказывая о верующем человеке из семьи фараона, из рода фараона, Аллах Субхану Тааля говорит, что он сказал: «Ва уфаведу амри иля Аллах», и я припоручаю свое дело Аллаху, то есть делаю тафвид своего дела Аллаху, «Инна Аллаха басирум биль ибад», поистине Аллах, он видит своих рабов. И Аллах Субхану Тааля потом говорит в следующем аяте о награде за это, за припоручение своего дела Аллах Субхану Тааля: «Фаваккаху Аллаху сайиати ма макару», и защитил его Аллах от зла их козней. То есть это награда от Аллаха этому человеку, когда он припоручил свои дела Аллаху. А вот это припоручение, тафвид, у него те же недостатки, что и у таваккуля. Потому что тафвид на самом деле это что? Это часть, да, часть упования. Это что касается вкратце этого состояния, то есть состояния упования таваккуль. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.